Глава 43. После этого Рэндалл Марч еще не скоро позвонил в дверь белого коттеджа. Выйдя из дома миссис Войзи, он посмотрел на часы, увидел, что время уже перевалило за 12:30, и подумал, не съездить ли в Лэнтон на ланч, а уж потом пытаться встретиться с Реттой, которая сейчас, конечно же, хлопочет на кухне. Он решил так и сделать, потому что до 14:00 у него все равно не будет шансов поговорить с Реттой наедине. Без четверти 14:45 его палец уперся в кнопку звонка. Замок щелкнул, и Генриетта застыла, глядя на Рэндалла. Они смотрели друг на друга. Потом он обнял ее за талию, провел в гостиную и закрыл дверь. Им было о чем поговорить. Прошло немало времени, пока они все обсудили. Они говорили тихо, серьезно, трезво, но за словами они это чувствовали. Нарастало и крепло ощущение, что они обрели свой дом. Помолчав, Генриетта сказала: «Думаю, мы не должны объявлять о помолвке». Рэндалл засмеялся. «Я предпочел бы сразу жениться». «Я не это имела в виду. А что же?» «Я думаю, что не надо объявлять о помолвке, пока не уляжется это ужасное дело». Он взял ее за руку. «Дорогая, предстоит дознание и трое похорон. А дальше я не вижу препятствий. Я согласен, что надо подождать, когда все это закончится, если ты это имела в виду. Если же ты предлагаешь отложить женитьбу до того времени, когда в Меллинге перестанут судачить, я не согласен». «Да, люди будут болтать». «Они всегда болтали, болтают и будут болтать. Их это развлекает, а нам не приносит никакого вреда. Сегодня я напишу своей матери, а ты можешь сообщить Кару. Деревня еще недельку потерпит. Кстати, я уже сказал мисс Силвер, а она само благоразумие. Конечно, она так и знала. Я выдавал себя много раз». Генриетта сказала: «Я тоже». И они замерли в молчании, сцепив руки и задумавшись. Его мысли вернулись к их встрече на краю деревни. Он увидел ее лицо в свете фар, белое, как трагическая маска. Сейчас при свете дня оно было совсем другим. Глаза сияли спокойной красотой, в лице были краски, цветение, нежность. Под его взглядом она покраснела. «Насчет Мэйхио», — он расхохотался, — «ради бога, как ты уже переключилась на Мэйхио?» Генриетта удивилась. «Я о них думала. Утром я ходила к миссис Мэйхио. Зачем?» «Миссис Фэллоу передала, что она хочет меня видеть». «И зачем же она хотела тебя видеть?» «Видишь, Рэндалл, в деревне случаются удивительные вещи. Она хотела меня видеть, потому что думала, что ты, возможно, сможешь что-то сделать для Сирила». «Ты не против все это повторить, дорогая?» Ее губы тронула улыбка. «Я знаю, что это смешно, но она так сказала». «Она хотела видеть тебя, потому что думает, что я могу что-то сделать для Сирила?» «Кажется, нам можно не беспокоиться об объявлении помолвки». Оба рассмеялись. Рэндалл спросил: «Ну так что? Как предполагается? Я что-то сделаю для Сирила?» Генриетта посерьезнела. «Вот как обстоит дело. Он приезжал в среду, потому что ему отчаянно нужны были деньги. Она кое-что взяла из сбережений мужа и дала ему. Она не сказала, сколько. Но дело-то вот в чем. Парень год назад попал в беду и получил испытательный срок. Он попал в плохую компанию, и сейчас один из них шантажирует его чем-то таким, что не всплыло в свое время. Но это легко прекратить. А что ты можешь сделать? Обращусь к офицеру по условным наказаниям. Он встретится с парнем. Скажи миссис Мэйхью, пусть ему напишет, что он все рассказал этому офицеру. Ну, в таком случае, я думаю, что с ним будет все в порядке». Немного спустя Генриетта произнесла: «Рэндалл, насчет денег Джеймса, я хотела бы рассказать тебе, что он о них говорил». «И что же?» «Он показал мне завещание. Я сказала, что это чепуха, и бросила его в камин, но он выхватил его обратно. Он сказал, что если бы делал другое завещание, то написал бы то же самое, и что пусть лучше деньги достанутся мне, чем кому-то другому. Потом он спросил, что бы я стала с ними делать. Но сначала я сказала, что не буду это обсуждать, но он сказал: представь себе гипотетический случай. И я рассказала». «И что же ты ему рассказала?» «Одну свою старую мечту. Нет, даже не мечту, а план. Только у меня не было денег его осуществить, и, конечно, не было места. Он смотрел на нее с восхищением. «Дорогая, думаешь, я знаю, о чем ты говоришь?» «Да, о Меллинхаусе. Мне так жалко, что он стоит пустой, когда по всей стране многим людям некуда податься, особенно старикам. После того, как они имели свой дом, были во главе семьи, им приходится жить с невестками, а это ужасно. Невесткам тоже приходится нелегко. Фактически это общая беда. Я сказала Джеймсу, что устроила бы в этом доме отдельные комнаты с двумя большими помещениями для отдыха и для обеда. Он заинтересовался. Джеймс мне не слишком нравился, даже когда мне было 20 лет. А тут я подумала, что он, наверное, смягчился и стала просить не преследовать Кэтрин. А он так отвратительно о ней сказал, что я вышла из себя. Высказала все, что о нем думаю, и убежала. Вот почему я и забыла плащ. Повисла пауза. Потом он спросил. «Ты хочешь принять его деньги?» Она удивилась. «О, да! Он хотел, чтобы они были у меня. Близких родственников у него нет. Не знаю, есть ли вообще хоть какие-нибудь родственники. Я и Кэтрин, мы были с ним в отдаленном родстве. Но Кэтрин уже нет. Я хотела бы, чтобы Меллинхаус кому-то сделал добро. Думаю, Мэйхью там нравится». В ее голосе прозвучала практическая нотка, и он развеселился. «Их это устроит, конечно!» «Ну да, им очень не хотелось бы переезжать. Их этот дом устраивает. Хорошо, когда тебя все устраивает». Затем она несколько нерешительно спросила. «А ты не возражаешь?» «Я имею в виду, что я приму деньги». Рэндалл подумал, как это типично для Реты. Она беспокоится. Вдруг ему не понравится, что она богата. И он честно ответил, пожалуй, немного. Не надо. Он не любил меня, а я не любила его. Наверное, он просто подумал, что я распоряжусь ими. Она подыскивала слово. Разумно. В этот момент дверь распахнулась, и бежала Фэнси Белл. С грациозной внезапностью остановилась в метре от порога и воскликнула. «О, прошу прощения!» Генриетта сказала. «Не уходи, ты знаешь мистера Марча?» «Ну, я не знала, что он здесь, хотя удивилась, что это вы не берете трубку, как обычно, и, ой, простите, здравствуйте, мистер Марч!» Рэндалл пожал ей руку, на ней был алый костюм. Она выглядела безумно хорошенькой. Глаза ее сияли, лицо пылало. Она повернулась к Генриетте и, несколько задыхаясь, выпалила. «Ну, и я решила сама снять трубку. А это был Карр. Но раз здесь мистер Марч, я думаю, вы уже все знаете про Холдернесса, что он всех убил и под конец покончил с собой. И я хотела вам первое рассказать. Но раз мистер Марч здесь...» «Да, он мне рассказал». Приунывшая была Фэнси вмиг оживилась. А Карр пригласил Элизабет Мур к чаю. И они объявят о своей помолвке. Он говорит, я должна называть ее Элизабет. Он такой довольный. Это очень мило, правда? Особенно после всех этих убийств. Я хочу сказать, убийства хороши в газетах. А когда сталкиваешься с ними в жизни, да еще полон дом полицейских. И она очаровательно покраснела до корней волос. Ох, простите, мистер Марч, я не вас имела в виду. Марч засмеялся. Не беспокойтесь, я не на дежурстве. Я только хотела сказать, мисс Крей, я только хотела сказать, нет, ну, помолвка, это же такая приятная перемена, правда? Да, очень. Конец книги.